Глава 37. Самкиэль. 3 недели спустя. С неба падали белые хлопья, медленно застилая мир снежным покрывалом. Я смотрел на город из окна большого дворца в Арариэле. Последние солнечные лучи пробивались между зданиями. Приближалось наступление ночи. Город был увлечен праздником. Повсюду сверкали огни и украшения, звучали песни. Для людей это было время радости и счастья, и они искренне этим наслаждались. Видимо, это проклятое событие было поводом для веселья. Люди выходили из своих домов, взволнованные пышным сверкающим убранством Арариэля. Маленькие магазинчики открыли свои двери, на улицах звучала праздничная музыка. Они будут делать это каждую ночь в течение следующих 5 недель, предшествующих падению. Радостная болтовня и хохот горожан звучали, как горькая насмешка. Смертные наслаждались жизнью, не подозревая о грозившей им опасности. Я приказал Кэмерону и Ксавье найти себе какое-нибудь занятие. Они устали от постоянных исследований, и их недовольство действовало мне на нервы. 3 синих огня пронеслись сквозь облака, словно кометы. Должно быть, Имаджин присоединилась к ним. Логан подошел ко мне и протянул мне карнавальную маску. «Это для бала». Я взглянул на причудливый узор черного кружева, и мой желудок сжался. Эта вещь напомнила мне одежду, которую любила носить Диана. Но я поспешил отогнать эту мысль. «Для чего?» — переспросил я. «Для бала маскарада. Смертным такое нравится», — сказал Винсент, заходя в комнату. Я поднял глаза и заметил, что на нем уже была надета маска в тон его костюму. «Смертный совет прибудет через 2 часа», — сказал Винсент, продолжая ходить туда-сюда. «Хорошо», — сказал я. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил Логан, выдохнув. «Учитывая все обстоятельства». «Особенно учитывая все обстоятельства». Винсент остановился и посмотрел на Логана. «Нам нужен единый фронт, и праздник падения — прекрасный повод. Смертные любят собрания, и им будет спокойнее, если они увидят нас в своих рядах. Ты не боишься нападения?» Последние несколько недель было подозрительно тихо. «Такое ощущение, будто надвигается что-то плохое», — сказал Логан. «Нет. В этот момент я ничего не боялся. Казалось, все мои страхи уже давно оправдались. Наш план — выяснить, какие еще ингредиенты нужны ему для изготовления оружия», — сказал я, отвернувшись. Мы прочитали и внимательно изучили каждую запись. В остальном нет смысла. То, что нужно Кадену, должно быть в книге Азраила. «Тогда мы возвращаемся к исходной точке», — фыркнул Логан. «Если не считать этой книги, Азраил унес свои секреты в могилу», — сказал Винсент, скрещивая руки на груди. «Похоже, что так». Я посмотрел на Винсента и кивнул в сторону двери. «Ты свободен, Винсент. Мне нужно поговорить с Логаном наедине». Винсент окинул взглядом меня и Логана, прежде чем кивнуть и выйти. По коридору раздались его шаги. «После миссии ты куда-то исчез. Полагаю, ты сфотографировал карту, которую украла Диана, и ходил по пещерам». Логан вздохнул и встретился со мной взглядом. «Логан, пожалуйста, не лги мне». «Да, ты прав. Что я тебе говорил?» Он снова вздохнул. «Самкиэль». «Нет». Короткое слово превратилось в громовой рев. Лампы мерцали не только в этой комнате, но и по всему Арариэлю. Люди внизу ахнули и принялись нервно оглядываться по сторонам. «Я приказал тебе взять кого-то с собой. Ты этого не сделал. Я же говорил тебе не идти одному. Но ты пошел! Я говорил тебе!» «Я люблю ее, Самкиэль!» — рявкнул Логан, в отчаянии подняв руки. «Ты это знаешь! Она весь мой мир, и я отказываюсь оставлять ее хотя бы на одну лишнюю секунду с этим психопатом! Я спал с женщинами. Я сражался в сотне битв, веками стоял за вас с Униром. И все это того не стоило. Она — единственное, что имеет для меня значение. Так что да, я ушел ее искать». Лампы вернулись в нормальное состояние. Город снова озарился светом. Я кивнул и отвернулся от Логана. «Я запретил, но ты все равно это сделал. Игнорирование прямого приказа короля — измена, карается смертью». Он подошел чуть ближе и скрестил руки на груди. «Ты планируешь меня казнить?» Между нами повисло молчание. «Нет», — вздохнул я. «Ты мой брат, главный охранник Унира. Ты был моим другом задолго до того, как начал на меня работать. Я просто хочу, чтобы ты был в безопасности. Я не могу от нее отказаться. Я знаю. Точно так же, как ты не можешь отказаться от Дианы». Я отвернулся от него, глядя на ночной город. «Посмотри, Логан. Здесь собрались сотни семей. Они общаются, смеются, любят. Она потеряла все это. И даже больше. Каден забрал у нее сестру и отнял последнюю каплю ее смертности. Он ее уничтожил. А все ждут, что она не будет сходить с ума? У Винсента добрые намерения. Он просто напуган. Он знает, что книга у Кадена. И беспокоится за тебя, как и все мы. К тому же ты знаешь, что он всегда будет слепо тебя защищать. Ты спас его от несмеры. Я знаю». Я почувствовал на себе обжигающий взгляд Логана. «Ты можешь идти». Я взглянул на маску, которую все еще сжимал в руке. «Я буду внизу через несколько минут». Логан не пошевелился. «Ты не причина наших бед, Самкиэль. И никогда не был». Легкая улыбка изогнула мои губы. «Война началась из-за меня, Логан. Неважно, что говорите вы или кто-то еще. Это произошло из-за меня. Сейчас этот мир празднует жизнь, потому что наш мир пал, и пал из-за меня. Наши враги копят силы и готовятся к новой войне. Из-за меня. Ты не можешь и не должен брать на себя всю вину. Войны и сражения были частью жизни задолго до того, как ты или твой отец пришел к власти. Я знаю, что тебе пришлось пережить гораздо больше, чем любому из нас, но я был счастлив». Слова сами собой сорвались с моих губ. «Впервые за долгое время я был счастлив». «Что?» «Я знаю, что не выглядел таким, когда вернулся. В моей голове тысячи лет копились эмоции и чувства, которыми я никогда и ни с кем не хотел делиться. До того, как встретил ее. Затем она ворвалась в мою жизнь, и все изменилось. Сначала ничего не было. Мы едва могли выносить друг друга. Но каким-то образом ей удалось пробраться сквозь мою тысячелетнюю броню. Это было самое сильное чувство, которое я когда-либо испытывал. Она разговаривала со мной, помогала мне во время моих худших кошмаров и вошла в мое сердце. Я знаю, что мне следует защищать вас от нее, и все же я не могу без нее жить». «Ты ее любишь», — сказал Логан. В его глазах читалось понимание. «Она убивает и ест, превращаясь в ту, кем он всегда хотел ее видеть. Она неумолима в своем стремлении мстить. Видимо, даже я не могу ее остановить. Диана та, о ком нас предупреждали. Монстр, которого нас научили бояться. Она использовала все, чему я ее научил, против меня, пытаясь причинить мне боль. Хотя все, что я хотел, это защитить ее, спасти ее. Она послала за нами пожирателей снов. Напала на совет, напала на всех вас. Я заживо сдирал шкуры с врагов. Даже за то, что они угрожали причинить вред кому-либо из вас. Меня тошнит от того, что моя кровь и мой разум кричат, чтобы я вел себя как король и защитник. Может, я знаю ее не так хорошо, как мне казалось. Может, она показала мне свою истинную натуру, а потом... Логан слегка наклонил голову, внимательно меня слушая. А потом... Мое сердце и душа кричат от возмущения, потому что она единственная, о ком я могу думать. Единственная, кого я вижу во сне. Единственная, кого я желаю в этой или в следующей жизни. Я повернулся к нему и почувствовал, как у меня защипало в глазах. Взгляд Логана был наполнен болью. Почему мои чувства так сильны? Почему я не могу относиться к ней, как к любому существу? Разве время, которое мы провели вместе, что-то значит? Ничего. Я спал со многими, путешествовал между мирами, спасал сотни жизней и сражался с существами, способными поглотить планеты. И все же эта вспыльчивая женщина тронула меня до глубины души. Я впустил ее в самый темный угол своего сердца, и теперь она навеки стала частью меня. Каждая моя мысль, каждый сон о ней. И я не могу ни есть, ни спать. Я даже не спал с ней, Логан, что бы ни говорили Кэмерон или Винсент. Но она проникла в мою душу, в само мое существо. И я ненавижу это. Ненавижу, что не могу это контролировать. Я ненавижу испытывать такие сильные чувства к тому, кто не испытывает того же в ответ. Ненавижу, что всякий раз, когда открывается дверь или я слышу стук каблуков по полу, я надеюсь увидеть ее. Ненавижу то, что оборачиваюсь на каждую темноволосую женщину. Она заставила меня улыбаться, заставила смеяться, и я ненавижу и это. Ненавижу, что она позволила мне на мгновение почувствовать себя живым и целостным. Диана видела меня таким, какой я есть, а не правителем, богом или королем. Она заставила меня чувствовать себя нормальным, а потом ушла. Бросила меня, как будто это ничего не значило. Я вздохнул и прислонился головой к стеклу, пытаясь успокоить бушующее сердце. Логан стоял рядом, изучая вид за окном, чтобы дать мне время вытереть выступившие на глазах слезы. «Какой король или лидер не может сдержать свои эмоции?» — наконец спросил я. «Тот, у которого есть сердце». Я покачал головой. «У правителя не может быть сердца. Мой отец говорил, что любая привязанность лишь причиняет боль. Возможно, он был прав». Логан пожал плечами. «Нет. Именно поэтому они все мертвы, а ты все еще здесь». Их логика была ошибочной. Я кивнул в последний раз, проведя рукой по лицу. Однако в одном мой отец был прав. Это слишком большая ноша, чтобы нести ее в одиночку. Я пытался спасти наш мир, но мне это не удалось. Я пытался остановить ее, но мне это не удалось. Если Диана умрет, уйду и я. Я устал, Логан. Пусть правит кто-то другой. Винсент или кто-то из совета, с меня хватит. Начнем с того, что я никогда не был хорошим королем. Логан усмехнулся. Ты не прав, Самкиэль. Ты лучший из них. И я говорю это не только потому, что люблю тебя, и не из уважения к тому дерьму, через которое мы прошли вместе. На твоих плечах лежит колоссальная ответственность. Ты одинок, как и она. Все твои наставники и учителя ушли. Ты извлек максимум пользы из самых худших ситуаций. Конечно, ты отстранился от мира на какое-то время, но кто бы поступил иначе? Тебе навязали корону по праву рождения. Ты выучил правила и законы, прежде чем научился говорить. Царство и корона всегда были твоей жизнью. Я не виню тебя. Никогда не винил, как и все остальные. Я знаю, что Дианна сейчас, возможно, недосягаема. Но это не безнадежно и не навсегда. «Как ты можешь быть так уверен?» — взглянул я на него. Логан посмотрел на меня так, будто я задал самый идиотский вопрос во Вселенной. «Потому что ты даешь надежду всем нам. Ты так или иначе спас каждого из нас». Я видел, как монстры дрожали от одного твоего присутствия. Боги преклоняли колени, а королевство ликовали, когда тебя назвали нашим следующим правителем. Ты лучший из них, из нас, и ты ее спасешь. Так же, как ты делал всегда, спасал людей. Я фыркнул. Может быть, тебе стоит произносить речи за меня? Нет уж, спасибо. «А как насчет того, чтобы стать королем?» Логан рассмеялся. «Это я тоже оставлю тебе». Солнце, наконец, село, и начался снегопад. Замок постепенно наполнялся голосами и смехом. Начали прибывать гости. «Тебе пора готовиться к сегодняшнему вечеру. Я хочу побыть один, прежде чем Винсент заставит меня всю ночь изображать веселье». Рука Логана стиснула мое плечо. «Думаю, ты слишком долго был один». Больше мы ничего не сказали. Возможно, ни один из нас не был по-настоящему одинок. Мы стояли у окна, наблюдая за темнеющим небом, пока мир продолжал вращаться.